Гуру. Учись. Учись, учись постоянно. Учись и упражняй себя в достижениях духа. Пусть вся жизнь и каждое мгновение ее будут служением свету, и каждое достижение для и во имя Владыки. И тогда при переходе великих границ можно будет не устыдиться светом своим.